Глава вторая. Девочки по-прежнему стояли возле репертуарной тумбы. Когда Алексей приблизился к ним, школьницы вдруг встрепенулись и стали тыкать друг дружку острыми локотками. «Неужели хотят у меня автограф попросить?» – удивился актер. Одна из девочек шагнула навстречу. «Вы не скажете, Виктория Соснина скоро освободится?» «Думаю, Вика ангажирована надолго», — вздохнул Дальский. «К тому же вряд ли сейчас находится в театре». «А где же тогда?» — поинтересовалась вторая девочка. Алексей пожал плечами. «Мало ли в России спонсоров?» Прозвучало глупо и зло. Неужели он позавидовал чужой популярности? Или разозлился от того, что старуха-вахтерша, увязшая в своем свитере и маразме, сказала, что у него все впереди. «Кто это?» — раздался за спиной Дальского девичий шепот. «Тоже артист. Он недавно в сериале «Олигарха» играл. Его убили еще во второй серии. Но дядька предварительно все деньги на жену перевел, и на нее начали охотиться. В роли жены, кстати, Соснина была. У нее красная спортивная машина и...» Алексей уже не слушал. «Ты один такой», — сказала Сима. «Нет, неправда. Таких, как он, много, даже слишком много. Хотя в театральном училище Дальский оказался далеко не случайно. Его отец был актером. И по театральной традиции его должны были называть Алексей Дальский-младший или Алексей Дальский-второй, но не называли. И даже не из-за того, что традиция канула в лету, а потому лишь, что молодой Алексей Алексеевич Дальский, как актер, ничего из себя не представлял. В детстве, правда, снялся в нескольких фильмах, в тех, где участвовал отец, а позже отец же отвел сына в театральное училище, которое заканчивал сам, и в котором теперь его бывший однокашник набирал свой собственный курс. Дальский-младший ничем не выделялся, разве что мог имитировать голоса, походку и манеры преподавателей, умел, даже не открывая рта, изобразить любого человека достаточно узнаваемо. Понятно, что телефонными розыгрышами Леша занимался постоянно. Однажды позвонил на вахту студенческого общежития и голосом ректора училища попросил позвать к телефону студентку второго курса Веронику Соснину. Старшая сестра будущей звезды слезоточивых российских сериалов оказалась девушкой наивной и очень доверчивой. Да и как тут было не поверить, когда народный артист и театральный бог басил в трубку: «Милочка, не знаю, к кому и обратиться, но вдруг вспомнил ваш этюд на вступительных экзаменах, где вы изображали молодую тигрицу, и очень, я вам скажу, неплохо изобразили. Так вот, милочка, ко мне тут друзья должны нагрянуть, а в магазин я не побегу, квартиру-то не бросишь. Не могли бы вы мне букет цветов для гостей привезти? И бутылочку коньяка прихватите. Коньяк армянский, Ахтамар называется, а цветы любые. Но чтобы пахли роскошно. Возьмите такси, милочка, чтобы не задерживать уважаемых людей. И потом поухаживайте за нами сегодня. Вы представляете меня в роли подающего на стол? Кушать подано, господа. Лично я не представляю. Ха-ха!» У Вероники денег не было вовсе, но она пробежалась по комнатам общежития и заняла. За коньяком и цветами помчались подружки, умирающие от зависти. Вероника же тем временем укладывала волосы, гладила блузку и тряслась от страха и восторга. Народный артист оказался дома и сам открыл дверь. Только что у него состоялся тяжелый разговор с женой. Правда, говорила только жена, а теперь она оплакала где-то в глубине квартиры. Ректор появился на пороге в пурпурном парчевом халате. «Вот», — произнесла скромная второкурсница, протягивая букет белых лилий и бутылку коньяка, — «все, как вы хотели. Я готова поухаживать сегодня за вами и выполнять ваши прихоти». «Сволочь!» — пронзил квартиру и все мировое пространство женский вопль. «Он своим бабам уже дома свидание назначает!» «Вон!» — спокойно и красиво пробасил народный артист и повторил, поморщившись. «Вон!» Затем ректор начал закрывать дверь. «Не попадайтесь мне больше на глаза!» Вероника рыдала всю ночь. Умные подружки сообщили ей, кто ее так подло разыграл, только девушке от этого легче не стало. Она потеряла веру в людей, в свое будущее, и жить ей больше не хотелось. Леша приходил, конечно, извиняться, но его не впустили. Весь следующий день Соснина тоже плакала, а рядом сидели подружки, у которых она заняла деньги, и следили, чтобы Вероника не выпрыгнула в окно. К вечеру, когда у жертвы обмана уже иссякли слезы, в дверь комнаты постучали. На пороге стоял ректор. Он обвел взглядом собравшихся и кивнул обомлевшим от созерцания театрального божества подружкам. «Ступайте гулять, милочки!» Народный артист проследил, чтобы девушки надели пальто, потому что на улице было прохладно. Затем проверил, не остались ли любопытные подружки за дверью, после чего подошел к кровати, на которой замерла несчастная и обманутая Вероника, прикрывавшая уголком одеяла распухшее от многочасовых рыданий лицо. «Вчера вы приходили ко мне с коньяком», — вспомнил ректор. «Та бутылка еще жива?» «В тумбочке», — еле слышно прошептала несчастная и обманутая. Неожиданный гость опустился на стул, наклонился и достал из тумбочки бутылку Ахтамара, откупорил и проверил чистоту двух стоящих на тумбочке чайных чашечек, наполнил каждую до половины. «Давай-ка, милочка, выпьем за наше с тобой здоровье». Вероника кивнула, схватила чашку двумя руками и стала делать мелкие глотки, словно пила не коньяк, а горячий чай. Ректор осушил свою чашку залпом и вновь заговорил. «Сегодня ко мне приходил некто Дальский, который признался во всем и покаялся. Я, конечно, Дальского накажу, уволю». «Нет», — выдавила Вероника, у которой горло сдавило горечь, а грудь сжег огонь. «Не выгоняйте его. Леша добрый и очень талантливый». «Думаешь?» — усмехнулся народный артист. «Я, естественно, попросил его показать, что он тебе наговорил. Действительно смешно. И похоже». «Да», — кивнула Соснина. Ректор налил еще коньяка, на сей раз себе больше половины чашки, а Веронике совсем чуть-чуть. «Ну, милая, давай теперь за наше служение Мельпомене. Кстати, знаешь, почему ее изображают с палицей в руке?» «Нет», — испугалась своей необразованности Вероника. «Потому что она лупит ею самых преданных своих слуг. Ладно, Дальского я оставлю на курсе. А вот сам уйду. Администратором быть — это не по мне. Короче, тут один столичный театр остался без руководителя. Попытаюсь проникнуть туда главным режиссером. Я ведь там прослужил почти 20 лет. Так что будем считать, что отношения подчиненности между нами теперь отсутствуют. Я хочу извиниться перед тобой за свою вчерашнюю грубость. Поднимайся, собирайся. Мы посетим ресторан ВТО». «Не могу», — прошептала Вероника. «Я очень плохо выгляжу». «Тогда поедем в Арагви». «А ваша жена?» «Надеюсь, там ее не будет. К тому же мы договорились развестись. У меня это будет 4-й развод, а у нее 2-й. К тому же ей есть куда идти. Ее молодому другу 27. Она старше его на 10 лет, и он балетный». Леша Дальский в тот вечер не поехал домой, остался в общаге, чтобы проникнуть в комнату Вероники и умолить ее простить его. А пока сидел в комнате бурята Цыденжапова и пил пиво с хозяином. За стеной кто-то гонял на магнитофоне взад и вперед одну и ту же кассету «Бонни М». Лешке приходилось кричать, чтобы Цыденжапов его слышал. А хотелось говорить постоянно, чтобы хоть кто-то понял, насколько он раскаивается. Было уже за полночь, когда к ним в комнату ввалилась не совсем трезвая Соснина. Вероника глупо улыбалась, и на ее покрасневшем лице светились двумя неправильными кругами вокруг глаз зеленые тени с серебряными блестками. «Всем сидеть!» — приказала второкурсница и помахала своему отражению в большом настенном зеркале, после чего икнула и извинилась. Простите меня, мальчики. Я была в этом, как его, в Арагве, а потом еще где-то. Ты, Леша, не бери в голову, ты ни в чем не виноват. А то сидишь тут и на всю общагу орешь, какой ты негодяй. А я, между прочим, очень даже счастливая. Ик! Вероника обернулась к Цыданджапову. Вот ты, Володя, когда родился, уже знал, кем быть. Или твои родители знали, потому что у тебя дедушка народный артист. Прадедушка, уточнил Цыданджапов. Какая разница, махнул рукой Соснина, чуть не упав при этом. У Алешки папа заслуженный артист, а он сам с детства в кино снимался. Все вы такие. А у меня мама поваром в заводской столовой работает, а отца вовсе нет. Я учусь, сестра еще маленькая, маме одной крутиться приходится. Поваром это хорошо, заметил Володя Цыданджапов. С голода не умрете. Не умрем, согласилась Вероника. Она вдруг обхватила шею Дальского руками и стала сползать вниз. Лешка с помощью Цыданджапова усадил сокурсницу на кровать. «А ведь ты мне очень нравился. Если честно, я в тебя даже влюблена была. Но теперь все». «А что случилось-то?» — поинтересовался Цыданджапов. «Не скажу, но все равно. Спасибо тебе, Леша». Училище Соснина все-таки закончила. Только годом позже Дальского, потому что из-за рождения ребенка брала академический отпуск и сразу после окончания училища вышла замуж за бывшего ректора, а тот не хотел, чтобы его жена была актрисой. Алексей по распределению оказался в Московском театре. Правда, его сразу предупредили, что ролей он может не дождаться, а если и потребуется что-то изображать, то лишь шаги за сценой. Театр был старый и заслуженный, актеры в нем тоже заслуженные, и вводить молодежь в состав исполнителей значило бы отодвинуть тех, кто создавал славу коллектива, зато не запрещалось дружить с киношниками. Дальский вскоре получил предложение сыграть роль молодого лейтенанта в полнометражной ленте и успел даже отработать свои эпизоды, а потом после съемок, но еще до озвучивания картины, его на год призвали в армию.